Из тела вынимали все внутренности, а из головы мозг. Затем все полости и вены заполняли разными благовониями. После этого тело погружали в ароматные масла и, наконец, бинтовали погребальными пеленами. Таким образом, Иисуса выпотрошили, как цыпленка, и когда душа его вернулась к месту погребения, куда Иосиф Аримафейский, Никодим, Иоанн и святые Марии положили его труп, она не могла не заметить, что там многого не хватает. Однако довольно. Божественное провидение решило, что Христос после своего воскресения проведет на земле всего 40 дней. О чем же тут разговаривать? Раз Иисус всемогущ, для него прожить это время без мозгов и желудка было легче легкого. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 57-61, Марка, глава 15, стихи 42-47, Луки, глава 23, стихи 50-56, Иоанна, глава 19, стихи 38-42. Глава 67. Фальшивый покойник. В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они к гробу, и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба, и, войдя, не нашли тела Господа Иисуса. Лука, глава 24, стихи 1-3. Иосиф Аримафейский имел сад, расположенный на Голгофе, близ того места, где стояли кресты. В Евангелии нет точных указаний, что сад принадлежал именно сенатору, но священники это утверждают, и право лень с ними спорить из-за подобного пустяка. Божественный труп донесли на руках до сада Иосифа Аримафейского. Здесь был тот самый превосходный новый склеп, о котором сенатор говорил Пилату. Три Марии и красавчик Иоанн были единственными свидетелями погребения, совершенного наспех и без всякой помпы. Мария, жена Клеопова, и Мария Магдалина хотели собственными глазами убедиться, что все будет сделано без обмана. Они внимательно наблюдали за всеми подробностями невеселого обряда и удалились только после того, как слуги Иосифа заложили вход в склеп тяжелым камнем. Тем временем, вскоре после посещения сенатора Аримафейского, к Пилату явилась делегация от первосвященников. «Правитель», — сказали посланцы Синедриона, — «Иисус умер, но это еще не все. Мы вспомнили, как он при жизни бахвалился. По прошествии 3 дней я, мол, воскресну. Так вот, мы опасаемся, что его приверженцы выкрадут труп, а потом начнут всюду кричать: «Смотрите, его нет!» Он воистину был Богом и воистину воскрес». «Ну и что?» — возразил Пилат. «Даже если они это сделают, разве исчезновение трупа доказывает подлинность воскресения? Напротив, единственным неопровержимым доказательством может служить лишь появление Иисуса в добром здравии, целого и невредимого». «Ах, вы не знаете, какие пройдохи его ученики и как легковерны уличные зеваки! Они будут говорить, что хотят, а другие им верить, даже если тело казненного просто исчезнет». «Так что же вы предлагаете?» «Прикажите поставить у склепа стражу, чтобы она никого даже близко не допускала хотя бы в течение 3 дней». Пилат немного подумал, затем ответил: «А почему бы вам не поставить свою стражу? Разве у вас нет солдат?» «Есть, господин правитель. В таком случае поставьте их у склепа или охраняйте его сами». Первосвященники отправились за солдатами, привели их в сад Иосифа Аримафейского и дали строжайший наказ охранять склеп как зеницу ока. Кроме того, из предосторожности они опечатали камень, закрывавший вход в склеп. Пасхальная суббота закончилась без всяких происшествий. Тело Христа было самым обыкновенным трупом, ибо душа его в тот день представляла отцу Саваофу души-чистилища, удостоенные райских блаженств. Зато воскресенье с утра дело начало принимать иной оборот.